Глава шестая. «Экзамен для полуночных кошек? Ты уверен?» — крикнул Пабло так громко, что Эдисон на него зашипел. «Сходи к Ри! Пусть она прочистит тебе уши, если ты плохо слышишь!» Эдисон присел рядом с Пабло и грозно посмотрел на котенка. Пабло попятился и прошептал. «Но ведь полуночных кошек может быть только 12!» «Не считая почетных полуночных кошек», — возразил он, и новые Генри вопросительно посмотрели на него. «Правило устанавливает королева Куэн», — заявил Эдисон. «Ей требуется больше кошек для защиты королевской семьи. Вы сами видели, как получилось с Пенелопой. Если бы не я, и, разумеется, не вы...» Он тревожно перебирал передними лапами. Нова чувствовала, что его что-то сильно беспокоит. «Учитывая то, что в прошлый раз 12 задавак потерпели крах, королеве придется нанять телохранителей. Таких, которым эта работа по плечу». Эдисон обернулся, как будто проверяя, не подслушивает ли их кто. «И ты собираешься...» Удивленно спросила Нова. Саид, который шел в класс и нес огромную стопку книг, мельком взглянул на их небольшую группу и улыбнулся Нове. Эдисон зашипел и сердито моргнул. «Сколько раз я должен объяснять тебе разницу между уличным котом и одной из этих избалованных полуночных кошек?» «Пожалуйста, не начинай», — пробормотал Генри, и Нова рассмеялась. Прежде чем Эдисон успел возмутиться, Генри добавил. «Наверняка экзамен будет таким сложным, что мало кто его сдаст». К сожалению, эти слова окончательно вывели Эдисона из себя. «Я бы каждый день сдавал такой экзамен, если б захотел. Что в нем сложного? Нужно продемонстрировать базовые навыки скалолазания, умение плавать и бороться». «Плавать?» В ужасе пропищал Пабло. «Ну не в воде же!» На его мордочке было написано такое отвращение, что Нова с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Она не заметила, как сзади к ним подошел еще один кот и внимательно за ними наблюдал. «Над чем смеетесь?» — спросил сэр Кормак со своим напевным ирландским акцентом. «Смеемся?» — заикаясь, переспросил Генри. «Мы просто задумались, бывают ли среди кошек хорошие пловцы». «Мой дорогой Генри», — с легкой насмешкой произнес сэр Кормак, — «на свете нет ничего, и я имею в виду абсолютно ничего, с чем были бы не в состоянии справиться кошки. Разве что с игрой в крикет. В этом мы действительно не сильны. А вот плавание в некоторых регионах Британских островов является среди кошек признанным видом спорта. Я и сам 2 года назад участвовал в чемпионате Ирландии по плаванию на реке Шанон и занял 2-е место. Осмелюсь добавить, что победителю, бенгальскому коту по кличке Гэллоуэй, в тот день просто повезло». Догадаться, подшучивает над ними сэр Кормак, или он и впрямь вице-чемпион Ирландии по плаванию на длинные дистанции, было невозможно при всем желании. Пабло слушал его, разинув рот, а Эдисон резко замолчал. Он и сэр Кормак были примерно одного роста, но Эдисон так раздулся, что выглядел в 2 раза шире. В классе Саид разложил по партам разные книги. Перед Новой лежала книга под названием «Легендарные постройки кошачьего мира». Она попробовала заглянуть в щель в стене Густава и посмотреть, какая книга у него, но Густав тут же убрал свой маленький черный блокнот с глаз долой. Сэр Кормак запрыгнул на учительский стол и смахнул хвостом коробку мятных леденцов, которую, должно быть, оставил сам Горацио. Рия резво вскочила, вернула ее на место, и сэр Кормак поблагодарил ее коротким кивком. «Что такое легенда?» — спросил он. Никто из учеников не ответил, и кот от скуки принялся облизывать лапу. «Легенда — это что-то вроде сказки», — наконец произнес Эд и закатал рукава свитера, такого же цвета, как и его рыжие волосы. Сэр Кормак лишь покачал головой. «Есть еще версии!» «Легенда — это история, которую люди много лет передавали из поколения в поколение», — начал Саид. «Какие-то события в легенде произошли на самом деле, другие были придуманы, особенно те, что связаны с магией или сверхспособностями». Обычно Саид на уроках отмалчивался. Нова подумала, что раз он решился заговорить, значит, ему эта тема крайне интересна. «Уже ближе», — одобрительно произнес сэр Кормак и начал дергать зубами свои на редкость длинные когти. Привычка, которую Мелония Бридж, преподавательница кошачьего этикета, никогда не потерпела бы в светской беседе. «Как определить, что правда, а что вымысел?» Нова подняла руку и объяснила. «Если кратко, то вымысел — это когда в истории упоминается волшебство, магия, а все остальное может быть правдой». «Магия?» — сэр Кормак опустил лапу и сверкнул на Нову глазами. «Что такое магия, Нова? Это когда девушка разговаривает с животными? Или когда драгоценный камень наделяет своего владельца безграничной властью?» Нова почувствовала, как Густав смотрит на нее через свою стену. «Не понимаю», — пробормотала она. «Да, мы филидиксы, необычные люди, но это не имеет ничего общего с магией, хотя история с драгоценным камнем — это вообще скорее сказка». Густав насмешливо фыркнул, но когда она повернулась в его сторону, он опять опустил голову, и она не увидела ничего, кроме его волос. Сэр Кормак продолжал с сомнением смотреть на Нову. Затем он разлегся, вытянувшись на столе, в очередной раз нарушив кошачий этикет, и презрительно заявил. «Ребята, вам предстоит многому научиться. Хорошо, что у вас есть я». Он моргнул в сторону Новы, но прежде чем она догадалась, что он имеет в виду, Густав уже вскочил на ноги. Словно сговорившись с сэром Кормаком, Густав встал перед старомодной доской и взял один из мелков, который Горацио любил оставлять, где попало. К сожалению, Густав не знал, что эти мелки — любимые игрушки Рика и Руби. Котята, которые только что мирно играли со свисавшими со стены веревочками, ринулись на него, как бешеные носороги. Руби умела прыгать выше и успешно добралась до плеча Густава, после чего впилась зубами в его серый вязаный свитер. Рик тем временем карабкался по ноге Густава, как по стволу дерева. «Что это значит?» — возмущенно воскликнул Густав и попытался оторвать Руби от своего плеча. Рик уже добрался до его пояса, пронзил когтями тонкую рубашку Густава и впился в живот. Густав закричал. Новые Генри поспешили к нему на выручку и сняли с его тела непослушных котят. Класс дружно рассмеялся, а сэр Кормак миролюбиво заметил. «Возможно, Густав, в следующий раз тебе стоит спросить, у этих юных друзей можно ли брать их игрушки?» «Дело не в этом», — возразила Нова. «Эти двое просто не умеют себя вести». Она протянула Густаву мел, схватила котят и отнесла их обратно к стене с веревками. Не поблагодарив ее, Густав хмуро уставился на доску и начал что-то записывать мелкими аккуратными буквами. Скоро на доске появился заголовок «Первые королевские кошки», а под ним несколько имен. Сэр Кормак по-прежнему вальяжно лежал на столе и непринужденно рассказывал. «Легенда о филидиксах в Великобритании зародилась задолго до начала официальной истории королевских кошек. В ней рассказывается, что тысячи лет назад существовала кошачья королева, которая правила мудро и справедливо, обеспечивая мир среди своих своенравных подданных. Ее звали Эсмеральда. И, как гласит легенда, ее глаза напоминали самые чистые изумруды, когда-либо сверкавшие на солнце. Сэр Кормак поднял лапу и указал на Нову. «Это правда или вымысел?» «Не исключено, что эта королева существовала, и у нее вполне могли быть необычайно красивые глаза», — ответила Нова. Сэр Кормак невозмутимо продолжил. «Эсмеральда была беременна только единожды и произвела на свет 4 детей. 2 мальчиков и 2 девочек. Котята росли активными и любознательными и были неразлучны. Они уже давно выросли и обзавелись собственными семьями, когда Эсмеральда умерла в глубокой старости. Однако ее смерть застала детей врасплох. Они никогда не думали о том, кто унаследует престол. Спорить они начали уже у могилы матери». Сэр Кормак поднял голову и спросил. «Генри, что ты думаешь? Правда или вымысел?» Генри гладил Рика, который сидел у него на коленях, и громко мурлыкал. «Правда? Братья и сестры часто враждуют!» Нова заметила, что Эд энергично закивал. «Отлично!» Сэр Кормак оторвал взгляд от окна классной комнаты, сквозь которое теперь пробивался лишь тусклый серый осенний свет. «Четверо наследников только начали драться, говорят, что при этом были оторваны 3 уха. Как вдруг земля содрогнулась, раздался гром, и на холмистую местность обрушился ливень. Кошки испугались и прекратили драку. Рядом с ними ударила молния, и камень, который они привалили к могиле в память об Эсмеральде, раскололся на 4 части. В его центре сверкал огромный зеленый драгоценный камень — изумруд. У него была крайне необычная форма, напоминавшая сферу с 4 углами. Саид взволнованно поднял руку со сжатым в ладони карандашом, которым только что рисовал. Сэр Кормак кивнул. «Я об этом читал!» — взволнованно выпалил Саид. «Камень называется «Изумрудная звезда». Он — символ мира среди кошек на Британских островах». «Молодец, что запомнил, Саид. Теперь я вижу, что в этом классе не только невежды. Как ты думаешь, это легенда или правдивая история?» Саид откинул со лба черные волосы и прищурил большие глаза. «Это вполне может быть правдой. Камень описан во многих книгах, посвященных кошачьим легендам. Он встречается и в живописи». «Молодец, Саид!» — похвалил его сэр Кормак. «Упоминание об изумрудной звезде вы найдете во всех книгах, которые я вам сегодня принес. Поищите в них места, где говорится об изумрудной звезде». Нова подняла руку. «Возможно, этот драгоценный камень и правда существует, но мы не знаем, появился ли он на могиле Эсмеральды с ударом молнии». Со стороны Густава опять донесся враждебный ропот. «Отличное замечание, Нова!» — воскликнул сэр Кормак. «Предлагаю тебе и твоим одноклассникам посвятить остаток урока изучению книг. Я хочу, чтобы вы узнали как можно больше об изумрудной звезде и рассказали мне об этом в течение следующего часа. Что до меня, то я немного осмотрюсь в башне и, надеюсь, найду еще парочку вкуснейших сардин». Он спрыгнул со стола и покинул класс.